Глава 27. После постановки пьесы Еврипида отношение к Лешиным инициативам среди афинян улучшилось. Он, наконец, получил полноценное финансирование, а к его советам и рекомендациям стали прислушиваться. В его распоряжение выделили 2 таланта серебра, разумеется, при условии полной прозрачности расходов этих средств. Также он дополнительно получил под свое управление 2 дюжины государственных рабов, в первую очередь опытных ремесленников. Ежедневные собрания, работа на мыловарне, перегонка спирта. Возможностей стало много больше, но Алексей чувствовал, словно с трудом пробивается сквозь плотный туман. Его мысли были с девушкой в охваченном эпидемией Пиреи. Мысли о Пандоре заставляли его думать о том, как повысить эффективность лечения. Перечитав все медицинские учебники и переговорив с Клитием, он решил сделать шприц. В его распоряжении не было никаких действенных лекарств, но Леша пришел к выводу, что для борьбы с обезвоживанием и общей интоксикацией можно хотя бы вводить в организм больного физраствор, который относительно легко получить из дистиллированной воды и поваренной соли. Он долго думал над тем, как и из чего изготовить шприц и иглу. В Афинах Леша так и не успел организовать производство стекла, и по его расчетам на это нужно было потратить несколько месяцев. Оставалось изготовление шприца из металла. Взвесив все «за» и «против», Алексей решил, что оптимальным материалом будет серебро. Конечно, такие шприцы и иглы будут чрезвычайно дорогими, но не было необходимости делать много шприцов. Достаточно изготовить несколько дорогих и научить пользоваться ими то небольшое число врачей, которые сейчас работают в Пирее. А для многократной дезинфекции серебряные шприцы и иголки хорошо подходят, так как подвержены минимальной коррозии. Для изготовления шприцов Алексей обратился к ювелирам. Сложно было сделать полые иглы достаточно тонкими и при этом прочными, но у ювелиров, умеющих вытягивать золотую и серебряную проволоку и делать дутые серьги и браслеты, в конце концов получилось сделать пару дюжин игл. Выглядели они угрожающе и были существенно толще, чем привычные Леши стальные иглы, но казались достаточно прочными и острыми. Для присоединения иглы к шприцу Алексей решил использовать медную насадку конусообразной формы, которой обжималась игла. Серьезная сложность заключалась в том, что шприцы не были прозрачными и было невозможно проконтролировать отсутствие воздушных пузырьков. Впрочем, правильная методика подготовки к инъекции и введения лекарств должна была минимизировать риск закупорки вены воздухом. Важнее было придумать, что вводить в организм. И у Леши не было идей, кроме физраствора. Он также много думал о растворе глюкозы, но пока не мог придумать способа получать чистый раствор. Алексей также никак не мог понять, почему предлагаемые им меры так плохо работают в Пирее, почему не удается локализовать источники заражения, цистерны, колодцы, водоемы. Также было непонятно, насколько правильно организована развозка дров, воды и еды по домам, как выстроен сбор заболевших. На все его расспросы пирейские должностные лица отвечали так, словно пытались отвязаться от него, кратко и сухо, почти не вдаваясь в детали. Кроме того, они часто менялись, в последнее время даже слишком часто. Казалось, им нет дела до предлагаемых Алексеем методов. Весть о смерти Тафона пришла на 5-й день после ухода Пандоры. В этот момент Леша был в стратегионе и как раз наносил на грифельную доску очередной столбик диаграммы смертности. Услышав имя бывшего хозяина, он замер, уже не вслушиваясь в меланхоличное бормотание секретаря, зачитывавшего список совету стратегов, и, затаив дыхание, ждал, когда тот перейдет к чтению списка заболевших. Казалось, именам не будет конца. В этот день смертность в Пирее побила очередной рекорд. Рука с мелком безвольно опустилась. Остались лишь пустота, одиночество и страх за Пандору. Леша стоял и слушал, и сердце его наливалось свинцовой тяжестью. «Пандора, дочь Тафона из рода Филлиадов», — меланхолично пробубнил секретарь. Затем осекся, покосился на Алексея, но тут же спохватился и продолжил чтение. Леша почувствовал, что не может дышать. Он поднялся и на негнущихся ногах вышел на улицу. Тяжелый солнечный свет обрушился на него, заставив зажмуриться. Он судорожно вздохнул, глотая вязкий горячий воздух. У него кружилась голова, во рту стояла сухая горечь. Рядом появилась чья-то тень. Перикл вышел следом. «Очень жалко», — сочувственно сказал стратег. «Зевс, свидетель, Тафон был добрым человеком и гражданином». Леша закрыл глаза. «И девочку очень жаль. Надеюсь, она сумеет выкарабкаться». Леша кивнул и повернулся к калитке. Сил отвечать не было, но рука Перикла легла ему на плечо. «Ты понимаешь, что нужен здесь?» «Ты же сам видишь», — сделав усилие, прохрипел Алексей, повернувшись к стратегу. «Ничего не выходит. Количество смертей растет каждый день, и мы совершенно не представляем, что происходит в Пирее». «Главное, что болезнь пока не появилась в Афинах. Даже если погибнет Пирей, Афины будут жить. Ты должен продолжать работу. Когда все закончится, я буду ходатайствовать, чтобы тебе дали афинское гражданство и назначили обед в Британии». «От моей работы здесь уже мало толку. А насчет Пирея... Ты же знаешь, как много там живет моряков». Перикл кивнул и нахмурился. «Да, без флота Афины беззащитны. Но, клянусь Саваокой, главное, чтобы нам было кого защищать». «Я сделаю все, чтобы сохранить и город, и флот». «И эту девочку?» Скорее не спросил, а констатировал стратег. «Зачем нужны мужчины, если они не могут защитить женщин?» Перикл молчал, испытующе глядя на Алексея, и, наконец, кивнул. «Хорошо. Может, ты и прав, но ты должен показать и объяснить, как делаются все эти снадобья, которыми ты снабжаешь город. Ну и вообще, отчитаться о расходах, передать все дела». «Да, конечно». Алексей направился к выходу. «Подожди», — окликнул его Перикл. «Послушай». Он сделал паузу и со странным выражением посмотрел на Лешу. «Ты уверен, что очистительная экспедиция на Делос бессмысленна?» Алексей пожал плечами. «Я служитель Посейдона, и, насколько могу судить, бог морей не желает, чтобы зараза разносилась по морю». «Разумеется», — пробормотал Перикл и коснулся медальона, висевшего на груди. Подготовка заняла 3 дня. Леша понимал, что не скоро сможет вернуться в Афины, если вообще сможет. Конечно, он знал, что подвергает себя и свою миссию риску, и непрерывно размышлял, пытаясь оценить степень этого риска. В конце концов, он убедил себя, что угроза его здоровью не столь велика, ведь перед отправкой он был вакцинирован от всевозможных болезней, включая брюшной тиф. Кроме того, как Леша понял из проштудированных учебников и научных статей, его иммунная система, сформированная в глобализованном мире, знакома со всевозможными штаммами бактерий и вирусов и гораздо оперативнее может сформировать иммунный ответ. Да и меры профилактики эпохи, когда весь мир чуть не сошел с ума, прочно вписались в его сознание. Впрочем, он почти не боялся заболеть, а вот помочь в борьбе с болезнью был в состоянии. Объективно рассуждая, в Пирее от него было бы гораздо больше пользы. Кроме того, никто, кроме него, не мог сейчас внедрить инъекции физраствора и системный подход к лечению болезней. Леша подумывал перебраться в Пирее еще до того, как Пандора ушла туда, а теперь просто уже не мог оставаться безучастным. Было и еще одно соображение. Рано или поздно болезнь в Пирее пойдет на спад, и, скорее всего, эту заслугу припишут тому, кто в это время будет там заниматься лечебной работой. Было бы крайне неосмотрительно упустить такой шанс повысить авторитет. Конечно, Алексей понимал, что все эти размышления — лишь рационализация его дикого страха потерять Пандору, но поступить иначе уже не мог. Легко обмануть себя, когда сам хочешь обмануться. Наконец, все было готово. Ранним утром Перикл проводил его до сторожевого поста у длинных стен. У Леши на спине висела котомка с ридером и солнечной батареей. Там также лежали шприцы и несколько алабастронов с мылом и спиртом. Пара слуг принесли большой ящик с дисциллятором, перегонным кубом и набором инструментов. Леша решил оставить его у сторожевого поста, рассчитывая позднее прислать за ним уже пирейских слуг. «Пусть Асклепий поможет тебе», — напутствовал стратег Алексея. Афины не забудут твоих дел». Леша машинально склонил голову, принимая благословение, но уже не слушал обращенных к нему напутствий, глядя в сторону дороги, убегающей в Пирей. Ноги сами несли его вперед. Миновав стражу, он пошел вниз по дороге, ускоряясь с каждым шагом, и в конце концов не выдержал и перешел на бег. Но не было никого, кто бы осуждающе взглянул на его неподобающую торопливость. Дорога была совершенно пуста. Больше всего Алексея поразили ростки чертополоха, пробивающиеся сквозь плотно подогнанные каменные плиты, устилающие дорогу. Казалось, что природа, некогда изгнанная отсюда, возвращается, штурмуя неприступную каменную цитадель, созданную человеческими руками, неожиданно ставшую мертвой и беззащитной. Смерть и пустота — вот что царило в этом городе. Лешины шаги и тяжелое дыхание гулко катились вдоль высоких холодных стен, пустых домов и заброшенных лавок. Пирейская дорога, бывшая когда-то оживленной и бурной рекой, иссохла и разом обветшала, неожиданно оказавшись заброшенной и ненужной. В какой-то момент Алексею показалось, что весь мир опять исчез, что он бежит сквозь умирающее время. Еще несколько шагов, и он очутится в ином мире, точно так же готовящимся умереть. Он споткнулся и замер, с трудом переводя дыхание. Вдалеке показались портовые ворота. Там тоже должна быть стража. Следует пройти через ворота уверенно и спокойно. Увидев Алексея, Хризамис нахмурился, но все же поднялся и вышел ему навстречу. «Хайре, да хранит тебя Посейдон!» Леша торопливо пробормотал приветствие, но язык вдруг перестал слушаться его. «Где она?» — выдавил он наконец. Врач отвел взгляд. «Я думаю, тебе не стоит ее видеть». «Где она?» — Леша с трудом сдерживал крик. Хризамис вздохнул и поманил Алексея за собой. Они вошли в гимнасии, преобразованный в Асклепион. В нос ударило тошнотворное зловоние. Леша ошарашенно замер, оглушенный открывшимся перед ним зрелищем. Пока он бежал по городу, он не видел ни одного человека. Но здесь, казалось, весь город заперли в этом месте. Все пространство, каждый пятачок, каждый уголок в тени длинного портика было заставлено кушетками, койками, клине и даже простыми лежанками из грубо сколоченных досок. Отовсюду неслись стоны, хрипы и тихий жалобный шепот, похожий на бред. Измученные люди в полинявших перепачканных хитонах метались между больными. Кто-то просил воды, кто-то молился Зевсу, а кто-то еле стонал, скрючившись, скребя ногтями грудь, пытаясь унять пожирающий плоть жар. Леша попытался взять себя в руки. Кажется, здесь одни мужчины. Действительно, Хризамис увлек его вглубь портика. Они протиснулись мимо плотно стоявших коек и, толкнув тяжелую дверь, вышли во второй двор. Здесь всюду были женщины, маленькие девочки, девушки и старухи. Болезнь не щадила никого. Не в силах вынести царящий смрад, Леша приоткрыл рот, стараясь делать короткие частые вдохи. Он замедлил шаг, стараясь отыскать глазами Пандору, но Хризамис не останавливался. Наконец они вошли в небольшой крытый полутемный зал, служивший, видимо, когда-то раздевалкой. Здесь было всего несколько кроватей. Разумом Алексей понимал, что все больные равны и должны находиться в одинаковом положении, но все же в глубине души был благодарен Хризамису, что тот положил Пандору именно сюда. Заметив девушку, Алексей вздрогнул и бросился к ее кровати. Пандора была в сознании, но ее вид... Леша застыл в ужасе, глядя на нее. Руки и плечи покрывала мелкая сыпь. Глаза нездорово блестели. Пальцы терзали тонкое одеяло, покрывающее изможденное тело. Она облизала потрескавшиеся пожелтевшие губы и попыталась улыбнуться. Леша сел рядом и осторожно протянул руку. Хотел коснуться ее, но при этом боялся причинить боль. Пандора отпрянула из последних сил. «Не прикасайся ко мне», — хрипло прошептала девушка и содрогнулась в приступе тошнотворной икоты. Леша вскочил. «Тебе дать воды?» Но стоящий рядом Хризамис остановил его. «Не стоит. Вода усиливает приток черной желчи и вызывает тошноту. Леша не нашелся, что ответить. Лишь покосился на свою сумку со серебряными шприцами. Когда он торопился сюда, так надеялся, что это поможет. Но сейчас, глядя на тонкие, иссохшие руки Пандоры, он вдруг осознал, что все бесполезно. В том состоянии, в котором он застал Пандору, тыкать в ее прозрачные тонкие вены толстыми иглами, чтобы влить непонятную жидкость, за чистоту которой он не мог поручиться. Сейчас подобная процедура показалась Алексею изощренной бессмысленной пыткой. Пандора снова постаралась улыбнуться. Ее лицо исказила болезненная гримаса. Она повернула голову. Хризамис подскочил к ней, протягивая глиняную плошку. Пандору вырвало черной желчью. Она откинулась на подушку и закрыла глаза. Девушка была настолько обессилена, что Леша с неожиданной ясностью понял, что это конец. Не в силах справиться с этой ужасной мыслью, он вскочил, схватил Хризамиса за локоть и оттащил его в коридор. «Что с ней? Скажи! Ей можно помочь?» Лешин голос дрожал. Хризамис поглядел ему в глаза. «Эта девушка — моя лучшая ученица, самая умная и смелая из всех женщин, которых я знал. Я бы отдал все, чтобы помочь ей, поверь». Леша пошатнулся и ухватился за стену. Земля ушла у него из-под ног. «Клянусь богами», — продолжал Хризамис, — «я сделал все, что можно, но я слишком часто за последние дни видел, как это происходит. На этой стадии течения болезни все становится ясно. Кто останется жить, а кому Мойры присудили смерть. Не хочу обнадеживать тебя. Буду честен. Боюсь, что шансов у нее нет. Один день, ну, может, два». Он замолчал и покосился в сторону двери. «Хорошо, что ты пришел. Ей будет не так страшно. Просто будь с ней рядом». Под высокими глухими сводами прокатился легкий стон. «Иди к ней, а мне нужно позаботиться о других». С каким-то торопливым облегчением пробормотал Хризамис и направился к выходу. Снова раздался стон. Леша до крови прикусил губу и словно в тумане пошел к Пандоре. Он провел рядом с ней весь день. Большую часть времени она бредила. Что-то шептала про священные арифории, звала маму и отца, но чаще всего она говорила с ним. В такие моменты Алексей не мог понять, осознает ли девушка его присутствие. «Ты помнишь, как мы катались в Дионе? Это были лучшие мгновения в моей жизни», — хрипло шептала Пандора. «Прости меня, что не пришла тогда к тебе». Леша не мог найти слов. Он просто гладил ее волосы, нашептывая какие-то бессвязные, ободряющие фразы. Он старался не дотрагиваться до ее тела, так как любое прикосновение отзывалось для Пандоры болью. «Каждую ночь я думала о тебе. Каждую ночь хотела прийти к тебе, но мне не хватало смелости и сил». «Ты самая смелая и лучшая девушка на свете», — шептал он, жмурясь от бессильного отчаяния. Но, казалось, Пандора не слышит его. Она будто разговаривала сама с собой. «Если бы ты принудил меня, я бы тебя убила, а потом убила бы себя. Но я хочу, чтобы ты жил. Обещай мне, что будешь жить». Леше хотелось кричать от страха и боли. «Я бы хотела, чтобы у нас был мальчик, и у него были такие же голубые глаза, как у тебя. Я любила бы его так же сильно, как тебя. Прости, что не успела родить тебе сына». Временами Пандора впадала в оцепенение и замирала. Тогда Алексей испуганно склонялся к ней, вслушиваясь в еле заметное дыхание. Хризамис несколько раз заглядывал к ним и осматривал Пандору, становясь все мрачнее и мрачнее. Он пытался поить ее куриным бульоном и ивовым отваром. Но после каждого глотка ее выворачивало, и все выпитое извергалось вместе с желчью. Боль и бессилие настолько захватили Лешу, что у него не осталось сил думать и шевелиться. Он неотрывно смотрел на Пандору, пытаясь запечатлеть в памяти каждый изгиб ее тонких губ и ее угасающий взгляд. Тени становились все длиннее, карабкаясь по стенам, и вскоре комната погрузилась во мрак. Появилась служанка и зажгла маленькую лампаду. Опять пришел Хризамис. Уставший и измотанный, он еле держался на ногах. Он снова осмотрел девушку и тяжело вздохнул. «Всем нам нужно отдохнуть», — сказал он наконец. «Тебе тоже. Завтра утром соберется городской совет. Многие хотят услышать тебя. Подумай о том, что делать дальше. Боги вершат человеческие судьбы. Умей с честью принимать выпавший жребий». Алексей очередной раз прислушался к дыханию Пандоры. Оно было тяжелым и прерывистым, но, похоже, она, наконец, уснула. Леша встал. Онемевшие ноги взорвались сотнями булавочных уколов. Хризамис прав. Нужно идти. Идти вперед. Что бы ни случилось. Цель, стоящая перед ним, превыше любых жертв, и к ней нужно идти, невзирая ни на какую боль. Он стиснул зубы и, стараясь не шуметь, вышел из комнаты. Кругом была безнадежная, всепоглощающая темнота.